Кривая эффективности. Кривая эффективности наглядно поясняет, почему некоторые люди зарабатывают в несколько раз больше, чем остальные, работающие в той же области. Она также объясняет, почему некоторые компании производят гораздо больше товаров или услуг неизменно высокого качества и по более низким ценам, чем у остальных. Они могут позволить себе переложить издержки производства на покупателей, продавать свои товары или услуги дешевле, выводя конкурентов из игры, и таким образом увеличивать свою долю на рынке. Данная кривая – путь к вашему успеху. Кривая эффективности выглядит как склон горы для лыжного спуска в направлении слева направо. Начиная работу над новым проектом или в новой области, вы обычно затрачиваете довольно приличное количество времени и усилий, чтобы достигнуть хоть какого-нибудь результата. Это фаза обучения. Но упорно работая, вы постепенно совершенствуетесь в данной конкретной области. Чем опытнее вы становитесь, тем правее и ниже перемещается кривая. У вас уходит все меньше времени на достижение тех же результатов того же качества. В конце концов, вы достигаете той точки, когда за один час в состоянии сделать столько, сколько новый человек делает за несколько часов. Кроме того, качество вашей работы равняется или даже превосходит качество работы менее опытного работника, тратящего на тот же объем заданий гораздо больший объем времени.